Элис долго вела Кейтлин по лабиринтам подземных переходов, пока они не вынырнули на поверхность в задней части огромного купола Сент-Панкраса. Дети и другие рабы жили в тесных комнатах, как сельди в бочке. Угол для готовки и отхожая яма располагались рядом. Кейтлин не могла понять, откуда вонь сильнее – из ямы или от человеческих тел, копошащихся на металлических койках. В комнатах было тихо, и даже дети были так запуганы, что старались жить как можно беззвучнее. Рабы сбивались в группы, стараясь быть поближе к знакомым, похищенным из тех же мест. Кейтлин заметила знакомые лица. Некоторые попали сюда не без ее участия. Хотя ее роль, как правило, заключалась в заботе о самых маленьких, девушка отчаянно желала, чтобы сейчас ее никто не узнал. К счастью, мало кто обращал внимание на двух женщин, идущих меж рядов коек, и они спокойно добрались до грязной двери в дальней стене комнаты. Элис открыла ее без стука и пропустила Кейтлин вперед. В этой комнате было чище, и коек тут было меньше, но от вида ее обитателей у девушки замерло сердце. Три десятка детей разных возрастов повернули голову в сторону двери. Самому младшему было от силы года полтора, его держала на руках девочка постарше. Элис позвала по именам детей Юэна, но Кейтлин уже увидела их, сидящими в обнимку на одной кровати. У Майкла слезы лились ручьем, а на лице его сестры была спокойная решимость. «Кейтлин!» – вдруг закричала Гвен, узнав темноволосую девушку. «А мы думали, что ты погибла!» «А мама умерла!» – важно произнес Майкл и вдруг разрыдался. Гвен обняла его, но сама чуть не расплакалась от отчаяния. «Со мной все в порядке», – прошептала Кейтлин. «Меня спас один курьер и привел меня в Лондон за вами». Дети посмотрели на нее. «Мой папа тоже курьер», – сказал Майкл. Кейтлин улыбнулась и кивнула, с трудом удерживая слезы при виде того, как встрепенулись дети. «А он не попал в рабство, как мы?» – с надеждой спросил Майкл. «Нет, малыш». «Где он? Я хочу его видеть». «Он сейчас занят, Майкл. Я скоро с ним встречусь, но пока надо вывести вас отсюда и спрятать так, чтобы никто не нашел». «А это возможно?» – спросила Гвен. «Нам сказали, что если попытаемся бежать, одного из нас повесят». Майкл молча кивнул, и глаза его округлились от страха. «Они не вешают детей», – успокоила их Кейтлин. Гвен и Майкл переглянулись и сказали хором. «Еще как вешают!» Элис положила руку девушке на плечо. «Видать, давненько ты тут не была. С тех пор все изменилось. К худшему». Кейтлин не верила своим ушам. Английская республика всегда отличалась жестокостью, но многие считали, что только так можно изменить ужасные условия жизни, в которых оказалось человечество. Теперь же Кейтлин стало окончательно ясно, что условия изменились лишь для избранной горстки людей, за счет всех остальных. «Плевать, это не имеет значения», — сказала она. «Вы оба скоро будете спасены. Хватайте вещи и идите с нами». Прошло несколько мгновений, во время которых дети молча смотрели на девушку. Наконец они схватили свой скарб и вскочили с койки. Элис взяла Майкла за руку и повела к выходу из рабского общежития, а Кейтлин улучила минуту, чтобы порасспросить Гвен. «Что случилось с вашей матерью?» Гвен проглотила комок в горле и ответила спокойно и ровно. «Помнишь, ее ударили по голове? В общем, так и не зажило. Еды здесь мало, холодно, грязно. Мама заболела». Кейтлин пожала девочке плечо. «Больными тут никто не занимается, и ее просто бросили умирать». Гвен замолчала, и в глазах ее мелькнул злой блеск. «Я их всех ненавижу!» «Я тоже», — ответила Кейтлин. Они снова оказались под землей, и больше всего Кейтлин удивляла, что их до сих пор никто не остановил. Старая платформа была уставлена ящиками, на каждом из которых была табличка с названием станции. С каждой стороны платформы, у чернеющего провала туннеля, стояли часовые, но они были слишком заняты болтовней и издевательством над рабами, и за туннелями почти не следили. На одной из коробок с надписью «Хайгейт» сидел раб, нашедший амулет Юэна. «Привет, ребята!» – дружелюбно сказал он детям. Те посмотрели на него с недоверием. «Это наш друг», – пояснила Элис. «Питер», – представился раб. «Я хочу к папе», – немедленно отозвался Майкл. «Я знаю, малыш». Кейтлин присела, чтобы не обращаться к мальчику свысока. «Но сначала мы отведем тебя в безопасное место, а потом папа к тебе придет». «Где он?» – спросила Гвен. «Там, куда мы едем?» «Пока еще нет, но скоро будет», – сказала Кейтлин, беспокойно оглядываясь на солдат. Из туннеля, ведущего к станции Энджел, раздался стук колес, и вскоре на станцию въехала ручная дрезина с двумя грузовыми вагонами, которые управляли 4 человека. «Надо идти», – посоветовал Питер. «Если будем торчать тут попусту, нас заметят». «Но там же северная линия», – забеспокоилась Кейтлин. «Совершенно верно. Самое сердце республики. Зачем их туда везти?» Питер тревожно покосился в сторону солдат, но те как раз смеялись над чьей-то шуткой. Как только дрезина остановилась, к ней подбежали рабы и стали разгружать вагоны. Им приходилось то и дело слезать с платформы на рельсы и забираться обратно. Дрезина была гораздо уже, чем поезда, некогда ходившие по этим туннелям. Затем, что там никто не станет искать беглых рабов. И линия там глубокого заложения. Там тихо и безопасно. И я спокойно выведу их на поверхность, через пост в Хайбарнете. В Хайбарнете есть пост? Да уж месяца два стоит. Раз в несколько дней туда ходит караван из Хайгейта. Сменить дозорных и пополнить запасы. И они пропускают путников в подземку и обратно. Так там же, наверное, пограничный контроль? А как же? Ну, эти документы прокатят. Питер показал девушке вполне убедительные документы на проезд. Бумага, на которой они были выполнены, прошла не один цикл очистки мочой. Не самая приятная технология, зато простая, и благодаря ей одну и ту же бумагу можно было использовать снова и снова. Элис переправит детей в Хайбарнет. Там наши друзья помогут им выбраться из подземки и найти Цуру. «А у нас с вами есть другие дела», — сказал Питер и посмотрел на девушку со значением. Кейтлин повернулась к детям. «Гвен, Майкл, вам придется поверить мне на слово, что я знакома с вашим отцом. Он хочет, чтобы вы пока побыли с его друзьями. Вы согласны?» «Я очень хочу его увидеть», — надулся Майкл. «Я знаю, но тут для вас слишком опасно. А он хочет, чтобы вам ничего не угрожало». Гвен взяла Майкла за руку и кивнула. Мальчик посмотрел на сестру, потом на Кейтлин и тоже покивал, хотя слезы опять потекли по проложенному руслу на его грязных щеках. «Идите с Элис и слушайтесь ее во всем», — сказал Питер, следя за разгрузкой дрезины. «Скорее!» Элис протянула руку Майклу, но Гвен сама схватила его и пошла за ней следом. Кейтлин смотрела, как они подходят к поезду, забираются на борт и показывают документы подошедшему солдату. «Улыбаемся и машем», шепнул ей Питер. Кейтлин вымученно улыбнулась и помахала детям. Те, поколебавшись, неуверенно помахали в ответ. «Надо изобразить радость, ведь они едут туда, где тепло и уютно. Так солдаты ничего не заподозрят». «И что теперь?» – спросила Кейтлин, когда поезд тронулся. «Теперь надо придумать, как вытащить твоего друга из камеры». «Кажется, я уже придумала», – заявила девушка и пересказала Питеру загадочные слова, сказанные на прощание полковникам. Элис довезла Гвен и Майкла до Юстона. Дети всю дорогу сидели тихо. Даже путь к свободе по этим темным туннелям навевал мрачные мысли. Сойдя с поезда, женщина показала поддельные документы на кордоне и без проблем миновала его. Конечно, здесь контроль был усиленным, как на Сент-Панкрасе и Кинг-Кроссе, поскольку в Юстоне пересекалось несколько линий. Но документы были сработаны на совесть и почти не отличались от настоящих. Сойдя с платформы, она встретила в служебном аппендиксе, забитом всякой рухлядью, связного с двумя другими детьми, которых должна была отвезти обратно в Сент-Панкрас. По возрасту, комплекции и цвету волос они были похожи на Гвен и Майкла. Элис надеялась, что на обратном пути никто не заметит подмены. На любезности времени не было, к тому же женщина не хотела, чтобы дети слишком близко знакомились друг с другом. Поэтому обмен произошел быстро и почти без слов. За передвижениями рабов в подземке следили. Если бы она вернулась на свою станцию одна, к ней непременно возникли бы вопросы. На удачу нашлись двое ребят, чьи родители работали в Сент-Панкрасе и были рады возможности переправить их к себе. Об операции было договорено по старинной телеграфной линии, обнаруженной рабами в древних туннелях под перегонами метро. Элис возвращалась довольная. Ее радовала мысль о том, что Гвен и Майкл через сеть подполья доберутся на свободу, к цыганам. Улыбаясь, она села на поезд, собирающийся обратно, в Сент-Панкрас. Но тут все пошло наперекосяк. В последний момент на подножку вскочили патрульные. «Проверка документов!» Дети прижались к ней плотнее. «Ваши дети, мэм!» Элис закивала. «Не узнаю вас на фотографии, мэм!» Офицер внимательно вглядывался в выцветший снимок на бумагах. «Снимите головной убор, мэм!» «Я... это мои дети!» – залепетала Элис. «Головной убор, мэм!» — повторил офицер, теряя терпение. «Или мы ссадим вас с поезда до выяснения!» «Я ведь ничего не делала!» — зачем-то сказала Элис. «Живо сняла косынку, сука!» — истошно завопил офицер и сорвал головной платок с дрожащей женщины. Поезд прогудел и двинулся с места. «Если она тебе так нужна, на, прыгай за ней!» И проверяющий вышвырнул скомканную косынку на убегающую платформу. Элис спрятала глаза и только тихонько молилась. Дети прижались к ней, будто были одним целым с этой незнакомой женщиной. Их била крупная дрожь. Плутая по темным коридорам и туннелям, Питер подвел Кейтлин как можно ближе к тюрьме. Дальше она шла одна, прижав к груди металлическую флягу с горячим чаем и два пластиковых стакана. Чай этот был непростой. Туда подмешали чистейшего бренди, а также мощное зелье из ядовитого мха, найденного в пещерах под Темзой. Убить не убьет, но вырубить на несколько часов этот напиток мог. Одетая в комбинезон рабыни, девушка завернула за угол и вдруг оказалась в хорошо освещенном помещении, где два солдата сидели за столом и играли в кости. Кубики застучали по эмалированной поверхности стола, и один солдат расплылся в улыбке, а второй скривился. «Гадина, ты жульничаешь!» – возмутился проигравший, отчего второй захохотал. «Конечно жульничаю! Ты, главное, пойми как!» Проигравший посмотрел на него в бессильной ярости, но тут увидел Кейтлин и переменился в лице. «Новенькая!» – сказал он с улыбкой. Его везучий напарник обернулся и окинул Кейтлин оценивающим взглядом с головы до ног. «А где Рэйчел?» – спросил он. «То есть мы, конечно, не жалуемся, что ты вместо нее?» – добавил первый, осклабившись. «Она сегодня обслуживает генерала», — сказала Кейтлин и многозначительно подмигнула. Тем временем Рэйчел сидела связанная по рукам и ногам в шкафу кладовой, без шансов быть найденной до утра. «А ты не молода для такой работы?» — спросил второй охранник. «Да уж не девочка», — ухмыльнулась Кейтлин и бросила ему фляжку, которую он проворно поймал. «В горле пересохло», — сказал он, открывая фляжку, пока Кейтлин ставила два стаканчика на стол. «А ты что, не с нами?» «Рэйчел сказала, что это особенный напиток, и он не для меня». Кейтлин притворилась, будто ей страшно обидно. «Особенный, говоришь? Это хорошо». Охранник плеснул себе полный стакан, отхлебнул, и лицо его засияло. «Бренди!» – воскликнул он и снова потянулся к фляге. «Моя очередь», – сказал второй, вырвал флягу и наполнил свой стакан. Потом они вдвоем попивали чаек с бренди и отравой и выглядели самыми счастливыми людьми на земле. «Так, и что у нас еще в комплекте?» – игриво поинтересовался первый охранник. «Меня, кстати, Алан зовут». «А меня Патрик», – подмигнул второй. Обещанные 10 секунд давно прошли, а бодрости в охранниках не убывало, и Кейтлин внезапно охватило мутное беспокойство. Она попыталась представить себе, как обычно вела себя с ними Рэйчел. Картина получилась такая, что ее чуть не вырвало, но она заставила себя подыграть им. «А что обычно идет в комплекте?» — спросила она, как бы невзначай. «Да все», — сказал Патрик и похотливо ухмыльнулся. «Похоже, Рэйчел очень щедрая девушка», — парировала Кейтлин. «Но я не такая». «Ну-ну, трамвая ты хрен дождешься», — заржал Алан и удивленно заглянул в свой стакан. В голове у него образовалась странная легкость. Патрик потянулся к девушке, ласково, но крепко ухватил ее за талию и посадил к себе на колени. Кейтлин запаниковала, но внешне пока не подавала виду. Она попыталась высвободиться из лап Патрика, которые по-хозяйски прогулялись по ее груди, а теперь боролись с пуговицами комбинезона. Алан опять заржал. «Тихо ты, парень», — сказал он, — «некуда торопиться». Каждое прикосновение действовало на Кейтлин как ожог. Кожа горела от стыда. Она снова попыталась встать, но Патрик удачно воспользовался этим, запустив лапу ей между ног. «Нет!» — закричала девушка. Смех Алана уже не казался дружелюбным. «Ты чё, забыла, что ты рабыня?» — сказал он, слегка накренившись вперед. Как ни странно, эти слова вдруг успокоили Кейтлин. Алан выговорил их с трудом, язык у него заплетался, как после долгой пьянки. Она перестала вырываться, на секунду обманув бдительность охранника, и со всей силы двинула локтем ему по виску. Патрик странно ухнул и обмяк. Алан с трудом поднялся на ноги, но пол поплыл из-под него, а зрение выкинуло удивительный фортель. Охранник как будто смотрел в длинный и узкий туннель. Так бывает, когда поглядишь в бинокль не с той стороны. Он упал и со страшным треском врезался в стол подбородком. Из раны во все стороны брызнула кровь, и Алан растянулся на полу без чувств. Кейтлин встала и привела себя в порядок. Она не могла избавиться от ощущения, будто ее только что изнасиловали. Охранники лежали в глубоком отрубе, ровно дыша и закатив зрачки. Борясь с желанием от души их попинать, девушка прошла мимо и открыла дверь в камеру, где на грязном матрасе лицом к стене лежал Юэн. Сердце Кейтлин чуть не остановилось, когда она увидела, что весь его затылок выпачкан в засохшей крови. Почтальон лежал без движения, но, подойдя ближе, она с облегчением увидела, что он дышит. «Юэн!» – девушка потрясла его за плечо. Мужчина замер и резко повернулся, чуть не столкнувшись с ней лбами. Кейтлин охнула. Судя по всему, полковник Мейзерс был охранение указ, и его распоряжение бережно обращаться с Юэном было, что называется, послано лесом. Лицо Юэна превратилось в один сплошной синяк, губы распухли, а левый глаз заплыл. «Господи!» – вырвалось у Кейтлин. Она дотронулась пальцами до его лица. Юэн смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. «Скажи что-нибудь, Юэн!» «Что случилось? Как я сюда попал?» Кейтлин ахнула от ужаса. Он не помнил. «Я тебя ударила, Юэн, прости!» Юэн резко сел на кровати, не обращая внимания на боль, пронзившую все его тело, и посмотрел на нее в недоумении. «Ты это сделала?» «Нет, не это!» – вскрикнула девушка, показывая на его лицо. «Я только огрела тебя фонарем, чтобы тебя не убили на месте!» Юэн заморгал, пытаясь восстановить в памяти события. «Почему мне кажется, будто я упал в колодец?» «Наверное, солдаты тебя избили, пока ты был без сознания». Глаза Юэна налились решимостью и гневом. «Ненавижу это место. Здесь плохо», — сказал он резко и почти по-детски. Кейтлин кивнула в знак согласия. «Я придумала, как нам бежать. И нашла Майкла и Гвен. Им ничто не угрожает». Юэн потрясенно уставился на девушку. «Они живы? Где они?» «Скоро будут у Цуры. Вот тебя вытащить сложнее. У нас будет всего один шанс. Поэтому слушай внимательно. Завтра на суде признаешь себя виновным». «Виновным в чем?» – смущенно спросил Юэн. «В убийстве конвоира, который пытался тебя застрелить». «А, ну да, в этом я, пожалуй, впрямь виновен». Кейтлин всерьез забеспокоилась, что Юэн не в себе, но прогнала прочь эти мысли. «Возьми это!» – она протянула ему нож. «Спрячь его до тех пор, пока не поведут исполнять приговор, а там пусти его в ход. Мы будем ждать». «Почему нельзя уйти сейчас?» «Придется с боем пробиваться в туннели. Мы поднимем шум, а Майкл и Гвен еще не добрались до цели. Мы освободим тебя, когда они будут в безопасности». «Мы?» «Тут есть подполье, и на этой станции у них большие связи. Главное, в нужный момент будь готов». Она обняла его, жалея, что не может остаться рядом, но тут из коридора донесся далекий шум. «Иди», — сказал Юэн. Скрипя сердце, она закрыла дверь и залпом допила остатки чая. Полковник Мейзерс вошел в комнату, беспечно болтая с двумя патрульными, совершающими обход коридоров. Увидев распростертые тела охранников, патрульные бросились к ним. Тем временем полковник склонился над Кейтлин и прощупал ее за шею. Убедившись, что пульс ровный и сильный, он пощелкал пальцами, обратившись к солдатам. «Быстро в казармы! Поднимайте сменщиков!» Один из патрульных убежал, а второй повернул каждого охранника на бок и подложил им под голову свернутые кители. «Ее тоже положи, только аккуратно», — сказал полковник, показывая на Кейтлин, и открыл дверь камеры, чтобы проверить Юэна. Узник смотрел на него пустым взглядом. Мейзерс вопросительно приподнял бровь, но так и не дождался ответа. «Арестованный в порядке», — объявил полковник, закрывая дверь и незаметно для стоящего неподалеку солдата кивая Юэну. Тот, выдержав паузу, кивнул в ответ. Комната, где должны были судить Юэна, была тесной. В ней едва помещались три стола – для председательствующего полковника, капитана-прокурора и капитана-защитника. Стены недавно выкрасили в красный цвет, а пол отдраили до блеска. Юэна привели в наручниках и под конвоем, но никто не удосужился обыскать обвиняемого. Председательствующий полковник посмотрел на него безразлично, и Юэн окончательно убедился, что весь этот суд – всего лишь спектакль. Обвинитель встал и обратился к полковнику. «Этот человек был задержан вчера после того, как убил солдата, сопровождавшего труп раба к месту ликвидации. Убийство произошло на глазах у свидетелей, которые дали неоспоримые показания». Полковник перевел взгляд на стол защитника. Тот встал. «Сэр, У меня не было возможности проконсультироваться с обвиняемым. Полковник равнодушно пожал плечами. Ну так идите, консультируйтесь. Капитан подошел к Юину, и в его глазах подсудимый не увидел ни следа сочувствия или интереса к нему. Будешь упираться, признают виновным и повесят. Признаешь свою вину, дадут выбор между петлей и ареной. Юин с любопытством посмотрел на этого человека. Значит, такое у вас справедливое правосудие. Не поведя и бровью, капитан ткнул Юина кулаком в лицо. Для тебя и это большая роскошь. Давай, отвечай. Юин плюнул кровью в самодовольное лицо капитана и с удовольствием отметил, как тот скривился в отвращении. Виновен, громко произнес Юин. Я сделал это, и если сумею, сделаю снова. Защитник утер лицо и поднял на Юина холодные глаза убийцы. Капитан, произнес полковник тихо, но твердо. На щеках того вздулись желваки, но он взял себя в руки, вернулся на свое место и сел за стол. Обвинитель хмыкнул в сторону своего коллеги и повернулся к Юину. Чистосердечное признание дает вам возможность выбрать свою судьбу. Либо казнь через повешение, либо пожизненное заключение на арене. И что там на арене? Гладиаторские бои перед публикой. Вы будете драться снова и снова, пока не умрете. Это мне за то, что я не спас Джулию, блеснуло в голове Юина. Я буду драться, сказал он вслух. Полковник кивнул и объявил. Заседание закрыто. Отведите его к Томасу.